306. Гуру. Только созвучие с происходящим может дать готовность к действию. Готовность созвучия или созвучность готовности будет мерою правильного понимания текущего времени. Без этого понимания не войти в мир новый, ибо призраки заслонят действительность, и главное усмотрено не будет. Мало смотреть. Надо еще научиться и видеть, отделив шлаки от чистого металла в бурлящей массе жизненных сложностей. Иначе будете смотреть на них глазом обывателя, и главного не увидите.